Глава 40. Когда подлетели к пролому в оболочке, облака мусора уже полностью рассеялись. Края дыры по-прежнему ярко сияли, и сквозь нее в пространство бил сноп голубоватого света. Его рассеивали немногочисленные раскаленные обломки, еще дрейфующие вблизи места взрыва. «Спектрально этот свет, как наш солнечный», — сообщил Тунгуска, когда корабль вошел в сноп. «В пределах точности ваших измерений полная копия». Переход снаружи внутрь совершился в мгновение ока. При такой скорости километр оболочки расстояние ничтожное. Вот растет перед глазами твердь, а в ней белое светозарное око. А теперь они уже летят в сердцевине АБО. Локаторы тут же приступили к делу. Изнутри дыру, круглое окно в идеальную черноту космоса, тоже окаймлял раскаленный обод пробитой оболочки. Но вместо сизой наружной поверхности перед локатором предстало нечто странное, с трудом поддающейся идентификации, если вообще поддающейся. Само собой все понимали, внутренняя поверхность должна работать как планетарий, изображая небо, видимое с оригинала Земли. Действительно, тут были поддельные звезды с точно подобранной яркостью и цветом, собранные в созвездия, привычные для землян. Наверное, часть звезд запрограммировали на переменную светимость в соответствии с причудливым репертуаром наблюдаемой астрофизики и предписали должным образом двигаться или медленно дрейфуя, или вращаясь друг вокруг друга. За ними косяк галактик, и они тоже должны выдерживать придирчивый взгляд земного наблюдателя. Новым и сверхновым положено вспыхивать и умирать, вне зависимости от того, видят их или нет. Поразительно, восхитительно и бесполезно. Такая подделка не продолжалась бы и дня, будь наблюдатели вооружены современными АЖЕ-приборами. Даже простейший межпланетный зонд обязательно выявил бы странности с положением звезд, перед тем, как разлететься на атомы от удара о внутреннюю поверхность АБО. Но вряд ли создатели АБО планировали идеальный, стопроцентно надежный обман. Наверное, предполагалось, что обитатели Земли-2 рано или поздно обнаружат фальшь. Назначение оболочки в том, чтобы защитить их от посторонних влияний до этого момента. А после обитатели второй Земли, несомненно, приложат все усилия, чтобы пробиться наружу. А теперь фальшь вблизи дыры видна невооруженным глазом. В радиусе нескольких тысяч километров исказились контуры звезд. Они стали похожи на сперматозоиды. Вытянутые хвосты указывают, словно обвиняющие персты, на проделанную Ниагарой дыру. «Зона искажения расширяется», — сказал Тунгуска. «Честно говоря, мне трудно представить, как на Земле-2 могут этого не заметить, даже если умудрились проглядеть вспышку». «Интересно, что жители подумали о ней?» «Не знаю, но необъяснимое явление в звездном небе не самое важное для них сейчас». «Мы можем, наконец, пострелить шаттл?» – нетерпеливо спросила Ажье. «Нет, но я готов выжать чуточку больше из двигателя. Если мои расчеты верны, мы догоним Ниагару до его вхождения в атмосферу». «Тунгуска, догони его, и бей, не сомневаясь». «Мне кажется, повод для сомнений у нас есть, и весьма значительный. Хотя, не имея стопроцентных доказательств, я могу ошибаться». «Договаривай, если уж начал», – выпалила Ажье, которой вовсе не понравилось странное предупреждение. «Кажется, структура ремонтирует себя. Сразу после применения коктейля Молотова диаметр отверстия превышал 100 километров. А теперь? Чуть меньше 100. Может, эти данные ничего не значат сами по себе, поскольку сейчас трудно с точностью определить координаты краев. Но я подумал, что стоит привлечь ваше внимание». «Присматривай за дырой», — посоветовала Ажье. «Не хватало еще, чтобы она закрылась, пока мы внутри». «Думаю, вскоре мы сможем точно установить скорость закрытия», — сообщил Тунгуска. «Ну тогда бейся от движков максимальной тяги, чтобы мы сделали дело и благополучно отправились домой». Весь следующий час они шли на полном ходу вглубь АБО, следуя за локаторным откликом от шаттла Ниагары. Предложения переговоров остались без ответа, хотя Тунгуска неустанно пробовал связаться и обещал, что примет любые условия, лишь бы Серебряный Дождь не оказался в атмосфере. От преследуемого корабля не пришло даже уведомления о принятии сигналов. Хотя ситуация была по-настоящему отчаянной, Ажье не могла отделаться от мысли о том, каково это – жить внутри сферы, видеть фальшивую вселенную с Земли, не знавшей ядерного оружия, надвигающейся климатической катастрофы и нанокоста. При взгляде на планету хотелось плакать. Что сравнится с удивительной красотой маленького синего мира, хрупкого, как невесомое крыло бабочки, и потому невыразимо щемяще прекрасного? Земля-2 находилась точно в геометрическом центре АБО. По орбите вокруг нее обращалась или имитировала обращение в соответствии с законами небесной механики копия Луны. Наверное, ее запечатлели на том же квантовом снимке, что и Землю, но это еще требовалось подтвердить детальным исследованием. Луна тоже может оказаться фальшивкой. Для обмана наблюдателей хватит имитации обращенной к Земле поверхности да еще массой, вызывающей приливы и отливы. А вот вклад Солнца в приливы и отливы наверняка смоделировали куда более изощренным образом, поместив невидимый с Земли дополнительный спутник или как-то иначе манипулируя силами тяготения. Ведь Солнца в ЭБО не было, лишь плоский желто-золотой диск на внутренней поверхности, испускающий свет нужной температуры и спектрального состава. Убедительно Солнце выглядело лишь с Земли-2, а глазам летящих на корабле оно казалось искаженным, вытянутым и изогнутым. «Вот и ваш источник излучения со спектром Солнца», — сказала Ажье. «Это его свет мы видели выходящим из дыры. Как думаете, скоро соотечественники Флойда раскроют обман?» «Даже не летая в космос, через пару десятилетий они стали бы замечать странности», — ответил Тунгуска. «На Земле-1 люди много усилий приложили для измерения точной формы Солнца, поскольку разные космологические модели представляли ее по-разному. Если такой же интерес возникнет и здесь, обман раскроется быстро». «Или родится новая космологическая модель», — добавила Ажье. «Возможно». «В любом случае, наука на Земле-2 еще не достигла уровня нашего 1959 года. Но у нее был шанс скоро нагнать и доставить неприятности тем, кто захотел бы совершить нечто вроде совершаемого сейчас Ниагарой. То есть манипуляторы на Земле-2 провели очень тонкую операцию, сумели подавить Вторую мировую войну до того, как она стала по-настоящему мировой, не дали развиться науке. А главное, они все еще там, внизу». «Думаешь, стоит их искать?» – спросил Тунгуска. «Конечно, они должны заплатить по счетам. Или ты не согласен?» «Ажье, они прекратили войну, которая в нашем мире унесла десятки миллионов жизней. Предотвратили Холокост, Русский фронт, Хиросиму и Нагасаки». «Тунгуска, они не по доброте душевно это делали. Война мешала плану глобального геноцида. И за этот план кто-то должен понести наказание. Надеюсь, тебя утешит то, что мы почти на дистанции выстрела. Шаттлу придется затормозить для вхождения в атмосферу. Если выпустить споры на такой скорости, их не спасет даже жаропрочное покрытие. Наши пушки откроют огонь через 3 минуты, при условии, что ситуация не изменится внезапно». «А как насчет обещанных ракет?» – спросил Ажье. «Почти готовы. Пожалуйста, немного терпения. Что же касается другой проблемы», – Тунгуска замялся. «Ты о чем?» «О затягивании дыры. Я внимательно наблюдаю за ней и уже могу утверждать определенно. У нас будет время, чтобы выбраться наружу». «Да, конечно, если...» «Если что. Только не говори, что нам нужно беспокоиться о чем-то еще, кроме дыры и дождя». «Хорошо, я не буду про двигатель». Тунгуска сдержал обещание. Через 2 минуты Ажье ощутила, как корабль слегка повернулся, нацеливая лучевое орудие. Те взяли цель и дали очереди импульсов. И Верити почувствовала, как в трюмах содрогаются, вновь наполняясь энергией, громадные аккумуляторы. «Как долго мы можем стрелять с такой же интенсивностью?» «Сколько угодно. Энергия не проблема». Экипаж шаттла явно предвидел атаку, как сказал Тунгуска, такое невозможно не предугадать, но у малого судна защита была слаба. Оно могло отбрасывать отражающие слои корпуса, рассеивать пушечные импульсы, резко менять курс, затрудняя наводку на яркое пламя выхлопа, теперь обращенное в другую сторону, но все еще видимое на фоне Земли-2 и внутренней оболочки АБО. Но с каждым маневром сокращалась дистанция между противниками, набранная шаттлом с таким трудом. Перед его пилотом стояла нелегкая задача. «Что бы Ниагара ни делал, он в конечном счете проиграет», – бодро пообещал Тунгуска. «Симуляции показывают, мы его перехватим прежде, чем он успеет выпустить споры в атмосферу». Но в безапелляционной уверенности этого утверждения было нечто такое, отчего у Ажье мороз пошел по коже. А через секунду отказал реактор. Расстояние до шаттла вдруг увеличилось. Двигатель задергался, надсадно завыл и вырубился. Амортизационная оболочка сделала все, чтобы смягчить внезапную пропажу ускорения, но в глазах у Ажье пару раз потемнело. Кровь в мозгу тяжело заплескалась, словно помои в ведре. «Тунгуска!» — еле выговорила Верити. «Может, ты передумал насчет перехвата?» Корабль дрейфовал. Реактор полностью отключился, заглушенный аварийными системами до того, как нестабильности разорвали бы саму ткань пространства-времени. Спустя несколько минут вялым ручейком потекли оценки ситуации. Системы диагностики сообщали. Двигатель можно отремонтировать. Отказали лишь временные приспособления, поставленные с целью предотвратить наихудшее воздействие ракетной атаки. Но потребуется много часов, чтобы добиться скромного ускорения в 1G. Почувствовав, что подопечных больше не нужно защищать от внезапных перегрузок маневрового боя, корабль отпустил Тунгуску, Флойда и Ажье. Защитные коконы ушли в пол, приняли знакомые контуры стола и кресел. «Тунгуска, надеюсь, у тебя есть запасной план?» – спросил Ажье. Надо отдать капитану должное, даже в такой ситуации он не потерял уверенности, объявил спокойно и авторитетно. Я оценил наши ресурсы и счастлив объявить. Мы все еще можем перехватить шаттл». «Ракеты?» – спросил Флойд. «Нет», – поморщился Тунгуска и тут же поправился. «Вернее, да, но это не совсем просто». Ажье посмотрела на Флойда и закатила глаза. «Я уже поняла, что возникли осложнения. Но нельзя ли говорить понятней? Если выпустить ракеты отсюда, им не хватит дальности. Мои ремонтные мастерские могут производить все, за исключением 100% функциональных капельных реакторов. Я решил делать ракеты с небольшими, примитивными ядерными реакторами. Они маневренны и быстры в нужной мере. Отлично взрываются. Но им нужно помочь добраться до цели». Ажье встревожилась. «И какую же он помощь имеет в виду? Наверняка что-то не слишком приятное». «Чего ты хочешь от нас?» – спросила она. «Их нужно подвести на требуемое расстояние. Наш корабль этого не может, а когда его починят, будет слишком поздно. Однако у нас есть еще шаттл с лайнера. Я на всякий случай его отремонтировал и заправил. Подвесить на него ракеты проще простого. Они сами цепляются за корпус, как паразиты». «А шаттл успеет?» – спросил Флойд. «Да, хотя времени в обрез. И кому-то придется его вести». «А змей-робот разве не справится?» – спросил Ажье. «Сейчас у меня нет лишних, все заняты ремонтом». «Так чего же мы ждем?» Ажье резко встала. Тунгуска указал ей на кресло. «Сиди. Говоря про пилотирование, я имел в виду себя». «Нет причины, по какой я не подхожу», — возразила Ажье. «Если не хватит знаний, меня снабдит ими Кассандра». «Это не очень хорошая идея». «Почему? Машины научат, что нужно делать». «Проблема не в этом. Я не сомневаюсь, что они снабдят нужными знаниями, но будет гораздо лучше, если шаттл поведу я, взяв Флойда пассажиром». «Не понимаю». Тунгуска вздохнул, словно до последнего момента надеялся избежать неприятного объяснения. «Дело в том, что улетевший на шаттле рискует не вернуться». Он сцепил руки и заговорил веско, раздельно, как будто оглашал приговор. «Перехватить Ниагару еще можно. Но когда шаттл выпустит ракеты, у него не останется времени даже сюда вернуться, не говоря уже о выходе за пределы АБО. Пробитое отверстие смыкается. Даже если скорость закрытия не увеличится, минутное промедление окажется роковым. А прогнозировать скорость закрытия трудно». Он тяжело вздохнул, посмотрел на Ажье. «Вот почему тебе нельзя лететь на шаттле. Ты останешься здесь и отправишься назад в пробоину, как только починят двигатель». «А ты?» «Я удостоверюсь, что ракеты достигли цели. Потом высажу Флойда на поверхность Земли-2». «И что дальше?» «Оценю ситуацию. Если она позволит, вернусь на корабль. Если нет, не оставлять ли шаттл лежащим на Земле-2, где его неизбежно обнаружат аборигены? Я постараюсь уничтожить его и все прочее, что компрометирует нас. Это будет нетрудно». Аж ей захотелось, чтобы последняя фраза оказалась слуховой галлюцинацией. «Ты что, хочешь покончить с собой?» «Если уж говорить просто, да». «Такому не бывать», — выпалила она. «Ты сам сказал, я могу пилотировать не хуже тебя». «Буквально я сказал, я отвезу Флойда домой и точка. О, черт, я его сюда затащила, мне и вытаскивать». Флойд взял ее за руку. «Ты бы послушала, он дело говорит». «Хочешь обречь его, чтобы спасти меня?» «Никто никого не обрекает. Ему не обязательно кончать с собой. Он займется поиском выхода только и всего». «Я могу делать то же самое», — огрызнулась она и, обращаясь к Прогру, добавила. «Пусти нас на шаттл». «Вас?» «Меня и Флойда». «И мою Кассандру?» — спросил он мрачно. «Мы с ней уже договорились. Кассандра хочет поучаствовать в аттракционе». Тунгуска кивнул обреченно, мол, что с вами делать? «Вам не стоило принуждать меня к этому». «Стоило, не сомневайся». «Хорошо, мне нужно 20 минут, чтобы закончить изготовление ракет и наладить интерфейс с аппаратурой шаттла. Эти минуты входят в общий расчетный срок, так что потратьте их с умом. У вас еще есть возможность передумать». «Мне они не потребуются, я уже решила», – заверила Ажье. Тунгуска тяжело вздохнул, давая понять, что больше не станет убеждать и спорить. «Я догадывался, что твой выбор будет именно таков. Просто хотел удостовериться». «Могу я попросить о небольшом одолжении, пока мы еще здесь?» – спросил Флойд. «Пожалуйста. Я сделаю все, что в моих силах». «Вы можете сотворить на этом корабле что угодно, правда?» «В известных пределах». «Я не прошу своять новый мир. Пожалуйста, сделайте немного земляники». Тунгуска криво улыбнулся, думая, что он то ли ослышался, то ли стал мишенью непонятной шутки. «Земляники?» «Сможете». «Разумеется. По крайней мере, я могу создать нечто, выглядящее земляникой и совпадающее по вкусу, хотя это и не будет настоящей ягодой». «Я не привередлив. В 20 минут уложитесь?» «Даже в 5, если хотите съесть прямо сейчас». «Это не для меня, а для друга. Сам-то я землянику терпеть не могу, поэтому не забудьте про пакетик». Тунгуска кивнул, морща лоб. «Что-нибудь еще?» «Немного вашего волшебного лекарства». «У Эл?» «Мой друг умирает. Это пожилая женщина. Та, для которой я попросил землянику».